Глава 22. А где остальные? В центр пробрались только Рома, Ласка и Лисовский. Снаружи остались, в охранении. И есть у меня мыслишка. Как только мы здесь закончим, напоследок трупы арбитров почистим. Рыжий довольно потер руки. Мы, считай, экспедицию нашу отбили. Арбитров меньше 50-го уровня не бывает. Ты представляешь, сколько ценного из их тушек добудем? По кислым лицам спутников он понял, что Ласка и Рома сейчас с большим удовольствием носились бы вокруг убитых арбитров, избавляя их от запчастей. Но, видимо, командир платиновых черепов доходчиво и убедительно разъяснил политику разделения трофеев. «Ворошить мертвецов – плохая примета», – покачал головой Гвоздев. «А у вас тут что?» – отмахнулся от его суеверий рыжий командир. «У нас тут выставочный зал. Придерживайте челюсти, чтобы от удивления пол не поцарапать». Гвоздев посторонился, предлагая Лисовскому пройти внутрь. Уцелевший сегмент центра походил на магазин одежды. Лисовский разглядел штук 20 манекенов, выставленных затейливым кружком, точь-в-точь, как в торговом комплексе. Только фасон одежды на манекенах разнообразием не отличался. На всех висела одинаковая боевая экипировка, матовая темно-зеленая поглощающая свет кераса, доспех имел анатомическое строение, керамические плитки брони точно воспроизводили форму грудных мышц, ребер и пресса. Глухой шлем с черным непроницаемым забралом и удлиненным козырьком, руки и ноги были надежно прикрыты многочисленными щитками. «Защитный костюм Бехтерец», – начал презентацию формы Гвоздь. «В нем использованы новейшие материалы, которым лет 100», – съязвила Ласка. «Углеродное волокно и сверхпрочная керамика», – Гвоздев постучал кулаком по нагрудным плитам. «Причем материалы легкие. Вес экипировки всего 12 килограммов. Это не ваши доспехи, которые только коням таскать. Мне говорили, что ты силач, решетку вон в тюрьме выломал», – заметил Лисовский. «Моя сверхсила рывками работает. А если мне в броне хотя бы 20 уровня ходить, то придется за собой тележку со жратвой таскать. Остальные комплекты можно забрать с собой и попробовать продать чистым. Я думаю, с руками оторвут». Вместо ответа Лисовский выхватил плазменный пистолет и разрядил его в грудь манекену. Тот, пошатнувшись, упал. «Нахрена?» – взвился Гвоздев. «Проверить!» – Рыжий невозмутимо подошел к упавшему манекену и наклонился над ним. Раскаленная плазма оставила небольшой кратер на грудной пластине. Когда Лисовский коснулся пальцами пробоины, из нее выпало несколько маленьких шестиугольных кристаллов. Однако испытание Бехтерец выдержал. Пробоина не была сквозной. Неплохая штука. Не раскатывай губу, тебе не достанется. Как, впрочем, и эта красотка». Гвоздев снял со спины компактную винтовку, у которой три ствола были объединены в треугольный блок. «Катюша, работает, используя эффект Гаусса, стреляет 3-миллиметровыми дротиками. Также в номенклатуре есть отравляющие и парализующие иглы. Питается либо от батареи в магазине, либо...» Гвоздев подошел к манекену и постучал по рюкзаку экипировки. «Отстроенного в Бехтерец аккумулятора. Скорость пули регулируется. Можно ставить на дозвуковой режим для беззвучной стрельбы. Точность исключительная. Отдача почти отсутствует». Лисовский протянул руку к оружию, но Гвоздь демонстративно убрал Катюшу за спину. «Ты псих, тебе оружие нельзя давать, вдруг ты решишь его испытать на ком-нибудь». «А что есть по основной теме? Картриджи нашли?» «С этим сложнее». Гвоздь толкнул ногой в сторону Рыжего плоский металлический контейнер. «Все пустые, кроме этого». Лисовский поднял контейнер и потряс, прислушиваясь. «Сколько там?» «Не знаем, он закрыт. Ждали Ласку, чтобы она попробовала замок открыть». Ласка с интересом начала рассматривать желтый контейнер. Из ее рукава выскользнул червь. «Откуда вы знаете, что картриджи там?» Лисовский не торопился отдавать девушке ящик. «Блин, там внизу русским языком написано, что это за ящик и что в нем находится». Рыжий положил ящик на пол, отточенным движением выхватил пистолет и выстрелил. «Опять!» – взревел Гвоздев. Лисовский пинком открыл крышку ящика. Плазма аккуратно выжгла замок, но не повредила содержимое ящика. В плотном сером поролоне было вырезано 6 ячеек, и только в 5 из них лежали ДНК-картриджи. «Всего 5?» Настал черед возмутиться Лисовскому. «А чего ты хотел? Это же эксклюзив, уникальная экспериментальная вещь. Такие в бочках под каждым забором не валяются». В голосе Гвоздева особой радости не проскакивало. Было видно, что не меньше Рыжего разочарован размером добычи. «Твои еще арбитров потрошить не начали?» «Нет еще, пока осматриваются». «Тогда у меня есть время примерить обнову». Облачаться в бехтерец Гвоздю помогал Рома. Ласка и Лисовский в это время продолжали осматривать центр модификации в надежде найти еще что-нибудь ценное. «Обидно, что только 5 картриджей нашли. Я проверил. Из 5 еще и 2 одинаковых по маркировке. Один шершень заберет, остальные поровну поделим с ним. Итого у нас всего 2 картриджа останется». Рома решал вслух задачку для 2-го класса. «Ты их на себя используешь, а мы с Лаской, получается, просто так прогулялись за острыми ощущениями». «Как вариант, я у шершня попрошу 2 одинаковых. Один себе установлю. Другой попробуем продать, хотя бы ему же. Но все будет по-другому. Гораздо более прибыльно для нас всех». Гвоздь хитро подмигнул и добавил. «Попробуй этот ремень отпустить чуток. Сильно на диафрагму давит». Рома слегка ослабил ремень на спине Гвоздева, а потом заговорщически прошептал. «Ты шершня кинуть решил? Или сбежать прямо отсюда с картриджами? Он же нас найдет и...» «Успокойся, студент, шершень сам нам картриджи отдаст. С разочарованием на лице, вернее на лицах, но отдаст». «Да как так? Ты видел маркировку? Там же золотые полоски. А это значит, что картриджи топовые, лучше не бывает. И шершень возьмет и сам от них откажется?» «Пока вы к нам шли, я кое-что по этому центру почитал. Центральный сервер сдох, но кое-какие документы на пластике хранились. Я копии припрятал, потом тебе покажу, но вкратце дела такие. Японец изобрел моды, корпорации накупили у него лицензии и выкинули улучшения на рынок. Народ их стал массово покупать и апгрейдить себя любимых. Правительство решили под себя эту темку подмять. Кому захочется получить неконтролируемую толпу гражданских, которая с легкостью размотает целую дивизию? Народ стал на дыбы, типа наше тело, наше дело, как хотим, так и уродуем». «Да знаю я все это». «Все, да не все. Начались революции всякие, анархия и прочий беспорядок. Шлему все разъемы подключил». Отвлекся от рассказа Гвоздь. «Разбираюсь», – буркнул Рома. «Так вот, ваши моды оказались недоработанной технологией. Для нормального функционирования они требовали постоянной подзарядки и инъекций мути. Но как ширпотреб для масс они подходили, лучше не бывает. Качайся, народ! Относительно дешево и почти безопасно. Многие страны кинулись армии на моды переводить. Но наши решили создавать солдат будущего по альтернативной технологии, дополняя и изменяя генетический код человека. Насколько я понял, эта технология намного сложнее и дороже. Не успели они, короче, правительство пало, страна разделилась на отдельные локи». «Увлекательно-то как! Ну при чем здесь картриджи и шершень?» «Притом, этот центр проводил эксперимент. Они хотели совместить генную технологию и японские моды». «Но хрень же должна получиться!» – воскликнул Рома. «А она и получилась. И называется эта хрень конструкторы», – подтвердил Гвоздь. «Если шершень захочет генно модифицироваться, то ему сначала придется из себя все моды достать. Не думаю, что он на это пойдет. Я вас еще в соседний уцелевший отсек не водил. Там реакторы генные, но немного другие. Я так понял, туда конструкторы таскают импов. Может, живых, а может, мертвых. А оттуда уже монстры выходят». «И эта техника до сих пор работает?» «Работает. Как попало, правда, но работает. Иначе конструкторы давно бы уже вымерли. Но нам надо так сделать, чтобы эта кухня затухла навсегда. Скажи, вы мой гранатомет захватили?» «Ласка взяла». «Ай, молодцы. Пойдем поглядим, что мы сможем натворить с помощью этого изящного инструмента».